Выслушав диагноз, отец Беатрис, прекрасно знавший, как протекает эта болезнь и каковы ее ужасные последствия, пошел прямо к дочери, которая уже страдала от первых мышечных судорог, и спросил: «Беатрис, это очень важно. В последние дни у тебя не было никакой раны». «Никакой, отец», — ответила девушка слабым голосом, с трудом выговаривая слова. «Я недавно видел тебя с гвоздями и молотком в руках на полу твоей комнаты. Ты уверена, что не укололась ничем заржавленным?» «Уверена, отец. Только легкий укус коня. Вот здесь, на шее». Беатрис на секунду сдвинула платок, прикрывавший след от укуса инситато. Какой-нибудь недоброжелатель мог подумать, что это след от поцелуя пылкого любовника, и отец увидел ранку, которую его дочь так тщательно прятала. «Взгляните, доктор». Доктор осмотрел рану и подтвердил, что заражение произошло из-за нее. Если рана обильно кровоточит, ее промывают водой с мылом и оставляют открытой, тогда вероятность заражения очень мала. Но, как я вижу, ваша дочь несколько дней завязывала рану, и та, хотя и не очень глубокая, не подживала на воздухе. Дон Леандро закрыл лицо руками в бессильном отчаянии. Так он просидел довольно долго, потом, не думая о том, что дочь его слышит, спросил: «Она умрет, доктор?» Доктор, смущенный тем, что ему надо отвечать в присутствии девушки, молчал. Дон Леандро, видя, что тот не отвечает, поднялся с края кровати, в ярости схватил врача за лацкан и потряс. «Отвечай, лекарь, я тебя спрашиваю, она умрет?» Ярость отца напомнила ей печальное происшествие, случившееся несколько дней назад с ее любимым Бетховеном, и Беатрис вмешалась, чтобы остановить дона Леандро. «Отец, он не виноват!» «Ты права», — согласился дон Леандро, отпуская доктора. «Скажи мне, что это был за конь? Скажи, какой конь тебя куснул?» «Отец, что ты хочешь сделать?» «Я убью эту скотину сию же минуту. Скажи мне его кличку сейчас же!» Беатрис собиралась назвать инситата его наездника, Робишона де ла Гериньера, но не смогла этого сделать, потому что ее буквально разорвала боль в животе, такая сильная, как если бы ей ножом вспороли чрево, чтобы извлечь из него младенца. Доктор сумел с помощью лауданума снять этот первый приступ боли, но был бессилен перед характерными проявлениями болезни, которые с течением времени становились все более частыми и мучительными. «Если бы конь укусил ее не в шею, — говорил удрученный медик дону Леандро, — возможно, я мог бы что-то сделать, но сейчас слишком поздно. Инфекция поразила весь организм». Беатрис де Кассас умерла через двое суток после того, как ей был поставлен диагноз — от удушья, вызванного параличом дыхательных мышц. В церкви, залитой светом свечей, где Бетховену нельзя было появиться, поставили закрытый гроб, потому что столбняк наложил отпечаток на лицо девушки. Оно застыло в сардонической усмешке, от которой бросало в дрожь. Судьба распорядилась так, что Беатрис де Кассас, женщина, вдохновившая Бетховена на самую революционную из его симфоний, умерла 17 декабря. Сам композитор родился в этот день в 1770 году. Глава 54. Еще 12 цифр. Именно они, по мнению судьи и судебного врача, отделяли Даниэля от сейфа со спрятанной в нем партитурой 10-й симфонии. В каком-то австрийском, возможно, венском банке Томас хранил бесценную рукопись, но как установить, о каком именно сейфе идет речь? Не хватало 12 цифр, которые теоретически должны были быть зашифрованы в татуировке на голове убитого музыканта, и которые Даниэль Паниагуэ, сколько ни думал, не мог расшифровать. А если судья и судебный врач ошибаются, и часть шифра находится в другом месте, скажем, скрыта в другой татуировке? —